небеса взмыли. Это здорово, когда впереди все на свете, все, что есть в мире. И бураны впереди, и дожди, и невиданный простор лета. Все открытия впереди, впереди, все четыре стороны света. Таких гадалок я не слушаю и ответственно заявляю, что не случается все к лучшему. Я это знаю, я точно знаю. Что не случается все к лучшему. Я это знаю, я точно знаю. Дорогой мой человек, не грусти, по-весеннему расправь плечи. Пусть разлуки впереди, впереди, но за ними навсегда встречи. И бураны впереди, и дожди, и невиданный простор лета. Все открытия впереди, впереди, все четыре стороны света. Никаких гадалок я не слушаю и ответственно заявляю, что не случается все к лучшему. Я это знаю, я точно знаю. Что не случается все к лучшему. Я это знаю, я точно знаю. Солнышко над нами взойди, чтобы птицы в небеса взмыли. Это здорово, когда впереди все на свете.